знал он и то, что в эту минуту весь город мечтал совершить преступление. Знал и то, что ничего не будет сделано, потому что никто не решится на это. Да и намерения достаточно, чтобы ответить на его вопрос. Человек есть, прежде всего, носитель зла. Знал чужестранец и то, что Шанталь намеревалась бежать, а пари, которые они заключили накануне, уже ничего не значит, и он сможет вернуться туда, откуда приехал. А откуда, в сущности, он приехал, не тронув своих сокровищ и подтвердив свои подозрения? Он попытался было устроиться поудобнее, но это было совершенно невозможно, и оставалось лишь сидеть неподвижно. Огонь костра удерживал волка на почтительном расстоянии, но он же вскоре привлечет внимание пастухов. Они подойдут поближе и увидят их вдвоем. Он вспомнил, что сегодня суббота. Люди сидят в своих домах, заполненных чудовищно безвкусными безделушками, украшенных репродукциями знаменитых картин, гипсовыми изображениями святых, и пытаются развлечься. А совсем скоро они получат развлечение, какого не было с того дня, как закончилась Вторая мировая война. «Не смей говорить со мной!» Я не произнес ни слова. «Зареветь, что ли?» — подумала Шанталь. Но при нем ей не хотелось плакать, и она сдержала слезы. «Я спасла тебе жизнь. Я заработала это золото». «Это я спас тебе жизнь. Волк собирался напасть на тебя». «Чистая правда». «Но, с другой стороны, мне кажется, ты спасла что-то у меня в душе», — продолжал чужестранец. «Старый трюк. Она сделает вид, будто не понимает, о чем идет речь, и это будет нечто вроде разрешения воспользоваться его богатством и навсегда покинуть здешние края. Тем все и кончится. Я говорю о нашем вчерашнем пари. Я испытывал такую неимоверную боль, что утешение видел лишь в том, чтобы причинить другим такие же страдания. Ты права. Дьяволу, неотступно следовавшему за чужестранцем, совсем не понравились эти слова. Он попросил помощи у дьявола Шанталь, но тот появился совсем недавно и еще не мог полностью руководить девушкой. И что это меняет? Ничего. Мы заключили пари, и я уверен, что выиграю. Но я сознаю все свое убожество и понимаю, почему стал таким. Я считал, что мои несчастья свалились на меня незаслуженно. Шанталь думала о том, как бы им незаметно выбраться из леса. Было еще раннее утро, но больше оставаться здесь было нельзя. «Я считаю, что честно заработала свое золото и заберу его, если только ты мне не воспрепятствуешь», — сказала она. «И тебе советую сделать то же самое. Ни тебе, ни мне незачем возвращаться в Вискас. Давай спустимся в долину, выйдем на шоссе, поймаем попутную машину, а дальше каждый двинется своим путем. Иди, но знай, что в эту самую минуту жители Вискаса решают, кто должен умереть. Может быть, они будут решать это в течение ближайших 2 дней, пока не истечет срок, а потом еще 2 года спорить о том, кому же быть жертвой. О, я знаю моих земляков, они нерешительны, когда надо действовать, и неумолимы, когда надо взвалить на кого-то вину. Если ты не вернешься, они даже не дадут себе труда поспорить, а просто подумают, что я все это выдумала. Вискас ничем не отличается от других городов. Все, что происходит там, происходит и на других континентах, и в других городах, селениях, монастырях, неважно где. Но ты этого не понимаешь. Как не понимаешь и того, что фортуна на этот раз была ко мне благосклонна. Я правильно выбрал человека, который мне поможет. Да, эту вот девушку, сидящую рядом. Она кажется честной и трудолюбивой.